Глава 32. И вот Клайд стал признанным членом ликургского светского общества, участником всех зимних развлечений. После того, как гриффитцы представили его своим друзьям и знакомым, его, естественно, стали принимать почти во всех видных домах. Но в этом крайне замкнутом кругу, где буквально все, кто занимал какое-то положение, знали друг друга, состояние кошелька значило не меньше, а в некоторых отношениях даже больше, чем родство и связи. В видных семействах считалось неоспоримой истиной, что не только происхождение, но богатство — основа основ всякого счастливого и добропорядочного супружества. Поэтому, хотя и признавалось, что Клайд, безусловно, приемлем в обществе, родители, однако, не считали его подходящим женихом для своих дочерей, так как, по слухам, средства его были весьма скудны. И, не забывая посылать ему приглашение, они в то же время не забывали предупредить своих детей и родственников, что слишком часто и встреча с ним нежелательна. Однако Сондра и ее компания отнеслись к этому очень дружелюбно, а предостережения и замечания родителей и друзей пока были не слишком строги, и потому Клайда часто приглашали на такие вечера и собрания молодежи, которые его больше всего интересовали, на те, которые начинались и заканчивались танцами. И хотя кошелек его был тощ, он делал успехи. Сондра, которая не на шутку увлеклась им, очень скоро поняла, что денег у него в обрез, и старалась сделать так, чтобы дружба с нею была для него, возможно, менее разорительна. Ее примеру последовали Бертина и Грэнд Крэнстон и многие другие. Поэтому в большинстве случаев Клайд мог принимать участие в различных вечерах и развлечениях, особенно если они происходили в самом Ликурге, и ничего при этом не тратить. А когда его приглашали за город, кто-нибудь из компании подвозил его в своем автомобиле. После новогодней поездки в Сконнектеди, сыгравшей большую роль в отношениях Клайда и Сондры, в тот раз яснее, чем когда-либо прежде, Сондра почувствовала, как сильно ее влечет к нему. Чаще всего именно она заезжала за ним в своем автомобиле. Он и в самом деле очень ей нравился. Его поклонение льстило ее тщеславию и в то же время задевало более тонкую струнку ее натуры. Ей так хотелось иметь рядом кого-то вроде Клайда, юношу, который нравился бы ей, был из хорошего общества и притом всецело от нее зависел. Она знала, что родители не одобрят ее сближение с Клайдом, потому что он беден. А вначале она и не думала ни о какой близости с ним, но теперь ей смутно этого хотелось. Однако первый удобный случай для новых откровенных разговоров представился только недели через две после встречи Нового года. Они возвращались из Амстердама с веселой вечеринки. Доставив домой Беллу Гриффитс, а затем Грэнта и Бертину Крэнстон, Стюарт Финчли, правивший автомобилем, обернулся и крикнул: «Теперь мы отвезем вас, Гриффитс!» Но Сондра, которой еще не хотелось расставаться с Клайдом, сейчас же предложила: «Давайте заедем сначала к нам. Я напою вас горячим шоколадом, а потом вы пойдете домой. Хотите?» «Еще бы, конечно, хочу», — весело ответил Клайд. «Ладно, поехали», — отозвался Стюарт. «Но только я сразу лягу спать, уже четвертый час». «Вот хороший брат», — сказала Сондра. «Ты у нас спящая красавица, это известно». Поставив машину в гараж, все трое через черный ход прошли в кухню. Стюарт ушел, а Сондра, усадив Клайда за стол прислуги, занялась приготовлением шоколада. Клайда поразила сложная кухонная утварь. Он никогда не видел ничего подобного и с удивлением разглядывал все эти признаки богатства и благоденствия. «Какая огромная кухня!» — сказал он. «Сколько тут всяких приспособлений для стряпни!» Она поняла, что все это непривычно для него, и едва ли он бывал в такой обстановке до приезда в Ликург, а значит, его нетрудно удивить, и ответила небрежно: «Вы находите? Разве не все кухни одинаковы?» Клайд, слишком хорошо знакомый с бедностью, понял из слов Сондры, что она едва ли имеет представление о более скромной обстановке, чем это, и проникся еще большим благоговением перед миром, в котором она жила, миром изобилия. Какое богатство! Что за счастье жениться на такой девушке и каждый день пользоваться всей этой роскошью? Иметь повара и слуг, огромный дом, автомобиль, не работать на кого-то, а только отдавать приказания. Эта мысль совсем захватила его. Кокетливые обдуманные движения Сондры показались ему теперь еще более очаровательными. Видя, как много значит для Клайда вещи, Сондра захотела подчеркнуть, что все окружающее неотделимо от нее самой. Она поняла, что для Клайда она, как ни для кого на свете, яркая звезда, воплощение роскоши и социального превосходства. Приготовив шоколад в простой алюминиевой кастрюльке, она, чтобы поразить Клайда, принесла из соседней комнаты серебряный сервиз великолепной работы, налила шоколад в серебряный чеканный бокал и поставила его перед Клайдом. Затем, легко подпрыгнув, уселась тут же на столе. «Здесь очень уютно, правда?» — сказала она. «Я ужасно люблю забираться на кухню, но это можно только, когда нет повара. Он никого сюда не пускает». «Да что вы!» — воскликнул Клайд, не представлявший, как ведут себя повара в частных домах. Это изумленное восклицание окончательно убедило Сондру, что он вырос в очень бедной семье. Однако это ее не оттолкнуло. Клайд уже слишком много для нее значил. И когда он воскликнул: «Как это чудесно, что мы сейчас вместе! Правда, Сондра? Подумать только, ведь я весь вечер не мог сказать вам ни слова наедине!» Такая фамильярность ничуть ее не рассердила. «Вам приятно? Я очень рада». И улыбнулась слегка надменно, но ласково. Она сидела перед ним в вечернем платье из белого атласа, ее ножки в маленьких туфельках были так близко от него, тонкий аромат ее духов щекотал ему ноздри. Клайд был взволнован. Она воспламеняла его воображение. Перед ним было воплощение юности, красоты, богатства. Какая в этом сила! А она, чувствуя, как горячо он восхищается ею, понемногу заражалась его восторженным волнением, и ей же казалось, что она могла бы полюбить его, очень полюбить. У него такие блестящие, темные, такие выразительные глаза, а волосы, они так красиво падают на его белый лоб, прямо тянет погладить их, дотронуться до его щеки. И руки у него такие тонкие, нервные, изящные. Она заметила их красоту, как замечали до нее Роберта, Гортензия и Рита. Но теперь Клайд молчал. Это было трудное, напряженное молчание, ибо он боялся дать волю словам. Он думал: «Если б только я мог сказать ей, какая она красавица! Если бы я мог обнять ее и целовать, целовать, целовать, и чтобы она тоже целовала меня!» И странно, в отличие от того, что он с самого начала испытывал к Роберте, его мысли о Сондре не были чувственными, ему просто хотелось любовно и нежно заключить в объятия эту совершенную красоту. Его глаза красноречиво говорили о силе этого желания. Сондра заметила это и немного смутилась. Такое настроение Клайда пугало ее, но при этом и любопытство одолевало. Что же дальше? И она сказала насмешливо: «Вы, кажется, хотите сказать мне что-то очень важное?» «Я хотел бы сказать вам очень многое, Сондра, если бы только вы позволили», — жаром ответил он. «Но вы запретили мне». «Да, запретила. Самым серьезным образом. И я рада, что вы так послушны». И она с лукавой улыбкой посмотрела на него, словно говоря: «А вы в самом деле верите, что я это всерьез?» Взволнованный этим многозначительным взглядом, Клайд вскочил, взял ее руки в свои и, глядя ей прямо в глаза, спросил: «Неужели вы совсем запретили мне говорить, Сондра? Не может быть! Я так хотел бы сказать вам все, что думаю!» Его глаза говорили яснее слов. Сондра осознавала, что его слишком легко воспламенить, и все же ей хотелось дать ему волю. Она немного отстранилась. «Ну, конечно, запретила. Вы уж слишком серьезно ко всему относитесь», — сказала она и тут же невольно улыбнулась. «Но я не могу справиться с собой, Сондра, не могу, не могу!» Начал он горячо, почти неистово. «Вы не знаете, что вы со мной делаете. Вы так прекрасны!» «Да, прекрасны, вы это знаете. Я все время думаю о вас. Это правда, Сондра, вы сводите меня с ума. Я ночей не сплю, все думаю о вас. Да, да, я просто как безумный, я места себе не нахожу. После каждой встречи с вами я ни о чем больше думать не могу. Вот сегодня вы танцевали со всеми этими молодыми людьми. Прямо не знаю, как я это выдержал. Я хотел бы, чтобы вы танцевали только со мной, больше ни с кем. У вас такие дивные глаза, Сондра, и такой прелестный рот и подбородок, и вы так очаровательно улыбаетесь». Он поднял руки, словно для того, чтобы приласкать ее, но сразу опустил их, и мечтательно и восторженно смотрел ей в глаза, как может смотреть верующий в глаза святого, и вдруг обнял ее и привлек к себе. Охваченная трепетом, наполовину завороженная его речами, Сондра, вместо того, чтобы решительно отстраниться, как она сделала бы в любом другом случае, только глядела на него. Она была зачарована его восторгом, захвачена и опьянена его страстью. Ей казалось, что она могла бы полюбить его так сильно, как он этого жаждет, очень, очень полюбить, если бы только посмела. Он такой красивый, ее влечет к нему. Он просто удивительный, хоть и беден, зато в нем столько энергии и страсти, как ни в одном из знакомых ей молодых людей. Если бы только ей не мешала мысль о родителях и о положении в обществе. Как хорошо было бы поддаться этому чудесному волнению наравне с Клайдом. И в ту же минуту она подумала, что если родители узнают все это, ей придется не только отказаться от удовольствия еще больше сблизиться с Клайдом, но и вовсе прекратить знакомство с ним. Эта мысль испугала и отрезвила Сондру, но лишь на мгновение ее все равно тянуло к нему. В ее глазах было столько тепла и нежности, на губах играла улыбка. «Я не должна позволять вам говорить такие вещи. Конечно, не должна!» Слабо протестовала она, нежно глядя на него. «Это нехорошо, я знаю, но все-таки...» «Почему нехорошо? Что в этом дурного, Сондра? Почему мне нельзя говорить, ведь я так люблю вас?» Его глаза затуманились печалью. Она это заметила. «Ну вот», — воскликнула она. «Но я...» И запнулась. Она чуть не сказала: «Не думайте, что нам позволят продолжать в том же духе», но вместо того прибавила: «Я еще слишком мало знаю вас». «О, Сондра, но ведь я так люблю вас, я с ума схожу! Неужели вы совсем-совсем равнодушны ко мне?» Она колебалась, не зная, что ответить, и тогда в его глазах отразились мольба, страх, печаль. Это подействовало на Сондру. Она в нерешительности смотрела на Клайда, спрашивала себя, к чему может привести такая безрассудная любовь. А он, заметив неуверенность в ее взгляде, притянул ее к себе и поцеловал. Вместо того, чтобы рассердиться, она несколько мгновений добровольно и радостно лежала в его объятиях, потом быстро выпрямилась. Сознание, что она позволила ему целовать себя, и мысль о том, как он может это истолковать, разом заставили ее опомниться. «Теперь вам, пожалуй, лучше уйти», сказала она решительно, но без гнева. И Клайд, сам удивленный и немного испуганный своей смелостью, спросил робко и покорно. «Рассердились?» Сондра почувствовала его покорность, покорность раба пред владыкой. Это было ей приятно и в то же время неприятно, потому что она, подобно Роберте и Гортензии, предпочитала покоряться, а не властвовать. И покачала головой. «Очень поздно», — — сказала она и ласково и чуть грустно улыбнулась. Клайд понял, что нельзя больше ничего говорить, и у него не было ни мужества, ни оснований для того, чтобы настаивать. Он взял пальто, печально и послушно посмотрел на Сондру и вышел.